Ежели интересно, могу дать посмотреть. У меня подшивка есть». Она помолчала и добавила. «Я пришла к папе и, положив на стол вырезки, спросила, это правда?» А он хмыкнул и сказал. «Лавры Павлика Морозова не дают спать по ночам». «А ты?» А я ответила, «Просто интересно. Ты же мой отец». Он тогда и пояснил. «Многое правда, но не все. Имей в виду, если покопаться в родословных богатых семей во всем мире, то в каждой, поверь мне, в каждой найдется предок, разбойничавший на большой дороге. А Америку и Австралию вообще основали каторжники. Наверное, поэтому их страны так процветают. Но крови на мне нет. Я возился с деньгами». «Добрый день», — донесся от порога приятный баритон. «Прошу всех сесть и постараться успокоиться. Я понимаю, вы взволнованы. Поэтому, думаю, будет лучше, если попытаетесь слегка расслабиться». Я обернулась. В комнату вошли несколько мужчин, разительно отличавшиеся от Ефима, Макса, покойного Глеба Лукича и хозяйничавшего сейчас в кабинете Ларионова Романа Миловидова. Несмотря на то, что на дворе было утро, от вошедших не пахло одеколоном. Трое из них были одеты в дешевые джинсы, китайские кроссовки и рубашки, купленные не в дорогих бутиках, а на толкучках. Четвертый, тот самый, который призывал сейчас всех расслабиться, щеголял в светлом летнем костюме, но провисающие плечи пиджака, морщины на лацканах и плохо обработанные петли без слов сообщали. Прикид явно не из фирменного магазина. В дом прибыла милиция. Прошла неделя. Рада с Тиной больше не играли в покойников. Тело Глеба Лукича отдали семье на шестой день после смерти. Я не стала спрашивать, отчего правоохранительные органы так долго держали труп у себя. Хоронили Ларионова в воскресенье. Похороны были очень пышными. Один гроб из цельного красного дерева, снабженный кондиционером и вышитыми вручную подушкой и покрывалом, тянул на бешеную сумму. Честно говоря, я не очень понимала, зачем надо тратить столько денег на то, что без остатка сгорит в огне, но Рада, словно заведенная, повторяла. «У Глебушки должно быть все самое лучшее». Спорить со вдовой не решился никто, даже Ефим, постоянно выказывающий при виде Рады неприязнь, сейчас ласково обнимал ее за плечи и приговаривал: «Конечно, конечно, ты абсолютно права». После поминок, на которые пришло несметное количество народа, я, чувствуя себя абсолютно разбитой, кулем рухнула в кровать. Кирюшка и Лиза, ни на шаг не отходившие от заплаканной, одетой во все черное Тины, ночевали у нее в комнате. Не успела я погасить лампу, как в дверь постучались. «Войдите!» — крикнула я и схватила халат. Наверное, Лизе или Кирюшке что-то понадобилось. Но в спальню вошел Роман, одетый, несмотря на более чем поздний час, в элегантный черный костюм.